Глава 31. Айрилет. Смотав веревку и перекинув ее через плечо, я выбрался по стене ущелья на поверхность, словно паук, цепляясь за ее выступы. Трижды соскальзывала нога, дважды рука, но вниз так и не сорвался. Айвол присвистнул, выразив свое изумление моей ловкости. Закрепив веревку на очередном валуне, безуспешно осмотрелся в поисках следов на снегу. Их замело. «Такое ощущение, что всю свою прошлую жизнь ты занимался скалолазанием?» – поделился своим предположением темный, как только показался в свете сумерек. «Может быть», – вспомнил я шраму на руках Май, от которых стараниями принцессы не осталось и напоминания. Следом за Айволом на дно оврага из расщелины полетел мешок с трофеем, только потом показался Киллиан. Подав ему руку, я рывком вытянул его на поверхность мгновением раньше, чем землю ощутимо встряхнуло. Все вместе мы разом схватились за головы, пораженные магической ударной волной, и чуть не скатились обратно в пропасть. «Коридор!» – воскликнул Киллиан, наиболее остро чувствующий пространство. «Это прорыв? С севера?» – поднялся на ноги Айвол, спешно подбирая мешок. Ответ тут и не требовался. Выбравшись из оврага, мы уставились на горизонт, где начинались болота. Вихрь черных нитей образовал огромную воронку, сравнимую со смерчем, что истончалось каждой секундой. «На этот раз охотникам повезло только в одном», – констатировал Грей. «Портал закрылся сам. Полагаю, нам стоит выучить необходимое заклинание раньше, чем того требует учебная программа». Отряхнул я свою шинель от комков грязного снега. «Идемте. Надо завершить два дела и сообщить об увиденном в деканат. Киллиан!» Катранец обернулся и кинул пространство взглядом, вновь расправив заушные жабры. «Как и ожидалось, наши пути совпадают», — отозвался он спустя полминуты. «Мы идем в Муссон. Поторапливайтесь, медлить нельзя». Поля мы пересекли бегом в ровном темпе. К городу подобрались на рассвете. Эльф не отвлекался на свой внешний вид и ничем не отличался от нас. Тремя темными фигурами мы проскользнули в город, решив сначала навестить нашего обидчика, а уж потом наведаться за гонораром в таверну. След привел Киллиана к огромному особняку, каких здесь не так уж и много. «Так-так», – сделал я пару глубоких вдохов, выравнивая сердцебиение. «Похоже, нашим обидчиком был наемник». «Да», – кивнул оборотень, оценивая свои ощущения. «Здесь он частый гость. Запахов много, не все из них приятные. Полагаю, тут живет какой-то мусонский авторитет. Цели здесь уже нет». «Идем», – толкнул я кованую калитку бесцеремонно, входя во двор и накидывая капюшон, пряча лицо в его тени. «Эй, мужики, куда вы прете в такую рань?» Раздались выкрики охраны с крыльца, лишь только она попала в поле нашего зрения. «Навстречу!» – ухмыльнулся Грей, предвкушая веселье. «Нам назначено!» – опустил я кулак на голову первого из двух, оглушая его. А Киллиан молниеносным движением извлек свой клинок, расположив его лезвие на опасном расстоянии от горла второго. «А вас доложить?» прокряхтел порядком перепуганный дозорный. «Вы очень любезны, но не стоит», — улыбнулся катранец, не обнажая запоминающихся зубов. Рукоятью Саи Айвел ударил человека в висок, после чего тот рухнул рядом со своим товарищем на землю. Рывком открыв парадную дверь, я напугал местного дворецкого, несущего поднос в сторону широкой центральной лестницы. Раздался звон посуды и его растерянный возглас. Приложив палец к губам, я прошел мимо, отчего тот перекрестился и попятился в левое крыло особняка. Полагаю, местный хозяин уже проснулся, ведь на полу лежит его первый завтрак. Покоя его долго искать не пришлось. Первая же двухстворчатая дверь привела нас в гостиную, где отчетливо слышался игривый смех какой-то женщины, доносившейся из спальни. Наше торжественное явление заставило подскочить на кровати ногую девицу и пухлого плешивого мужика. раздался дикий визг, от которого захотелось зажать уши. Понимая, что наша компания отнюдь не привлекательна, но поведение дамы подняло во мне волну отвращения. «Пошла вон!» — рыкнул я так, что она подавилась на высокой ноте и поспешно выскользнула из комнаты, в чем мать родила. Киллиан отошел в сторону и скрестил руки на груди. Мол, просил, я привел. «Какого демона?» – заорал мужик, лет 40 на вид, сползая с кровати и заправляя мятую сорочку пижамы в штаны. «Что вам здесь нужно? Вы хоть представляете, в чей дом вломились?» «Увы», – пожал я плечами, медленно подступая ближе. «Не просветишь?» «Я лорд Паперс! Какими надо быть остолопами, чтобы не поинтересоваться, чей покой тревожите?» «Паперс!» – протянул я сложной интонацией радости встречи. «Надо же! А я много о тебе слыхал и все искал удобного случая познакомиться. Ты задолжал мне, старик, дважды!» «Я никому ничего не должен! Убирайтесь из моего дома!» Опасливо обогнул мужчина кровать, отчетливо сотрясаясь от страха. Резкий рывок, хватка за горло и звонкий удар сотрясли весь этаж. Лорд завис передо мной в воздухе, цепляясь за мою ладонь в поисках спасения и возможности глотнуть немного воздуха. «С какой целью ты отправил наемника захоронить трех бродов под северным оврагом?» Немного разжал я пальцы. «Жоу Форхва, лорда Паркаша!» Я убрал руку, Паперс рухнул на пол, откашлялся и спешно начал оправдываться, подпирая спиной стену. «Уже месяц город гудит и сотрясается от слухов, что сложные заказы выполняют три брода и выполняют всегда успешно. Мой человек подслушал разговор в таверне. Мне донесли. Я и так был не рад тому, что на моей территории промышляют какие-то чужаки, не выплачивая проценты от своей прибыли. Так еще и гном этот проболтался о пропаже зооморфы. Не исключая ваш успех в новом деле, я приказал своему человеку отрезать вам путь назад любым способом, ведь после досмотра пещеры истинным следопытом не составит труда определить, что приспешницы там не было и в помине. Все, кто зарабатывает в этом городе, платят мне проценты. Нахлебники мне не нужны. Здесь я закон и власть!» Стал подниматься преступный авторитет с пола, набираясь ложной уверенности в себе. «Ошибаешься!» Извлек я свой кинжал и приставил к горлу лорда, вмиг покрывшегося липким потом. «Где приспешница?» «В подземелье!» Проскулил тот, страшась смотреть на широкое лезвие. «Как я понял, посылку ты получил, а своему товарищу солгал». «Брату!» – поправил меня мужик. «Паркис, мой сводный брат!» «И ты положил взгляд на его рабыню?» «Это уникальный случай. Она сохнет по нему, а он и рад. А все уникальное должно принадлежать мне». «Тварь!» Не удержал я свою ярость. Ловкий маневр, отделивший голову от тела, грохот и давящая тишина. Кровавая лужа растеклась по паркету. Мой клинок вернулся в ножны. «А второй должок какой?» — напомнил себе любопытный эльф. «В день, когда память меня покинула, я чудом выжил благодаря ошибке его людей. Они считали, что я подохну в одной из луж города, где меня и бросили после того, как раздробили мне все ребра и проверили мои карманы. Увы, их ждало разочарование, отчего они неосторожно помянули своего хозяина. Позже я выяснил, кто он, но ушел в рейд на храм Занны». Киллиан хмыкнул и вышел из комнаты первым. На удивление, больше нам никто не препятствовал. Видимо, лорд был слишком самоуверен и не опасался никого. Зооморфу мы нашли довольно быстро, и находилась она в плачевном состоянии. Пришлось посетить левое крыло, найти прислугу и напуганного дворецкого. «Пойдешь в город, найдешь целителя для пленницы на средства вашего покойного лорда. Затем наведаешься к ее хозяину, и перейдешь со всем штатом слуг в его распоряжение. Понял? Будет выполнено, господин, сразу уверил меня тот. Уходим, окликнул меня Киллиан. Уже совсем рассвело. Отправим Айвола за гонораром, а сами наведаемся в деканат. Опять я? Покачал головой темный уже за оградой особняка. Радуйся, что тебе мы доверяем больше, чем себе. Похлопал его по плечу оборотень. Так уж больше. Трофей не забудь. Кинул я ему мешок с головой морлока в руки. Через час мы уже были в деканате, где предстали перед драконами. Слов от нас не требовалось. Они считали все необходимые им образы с нашей памяти. «Спасибо, господа!» – выразили они признательность кивком головы. «Впредь прошу вас больше не ныряд с головой в опасные авантюры!» – сверкнул в мою сторону глазами ректор. «Вскоре настанут жуткие времена. Наша академия возлагает на ваш отряд большие надежды. Если быть откровенными, то на всю вашу компанию, что регулярно собирается в столовой за одним столом. Пришел наш черед склонить головы, что я сделал через силу, не смиряясь чужим превосходством. В следующую минуту меня что-то встревожило, и я резко вскинул голову, вновь перехватив насмешливый взгляд красного дракона. Не выказав своих подозрений вслух, покинул кабинет первым. Иона была к нему достаточно близко. След золотистой ауры едва заметно прослеживался на одежде дракона, как и ее запах. Не помни себе, я забыл про Киллиана и стремительно направился в женское крыло. В комнату девушек вошел без стука. В грязной шинели, ботинках и пропитанной чужой кровью одежде. И чем я только думал, направляясь в светлую чистую комнату к принцессе эльфов. Переступив порог, я застыл на месте, перехватывая взгляд ее синих глаз. Белоснежное платье скрывало очаровательную фигуру Кионы, сотрясающуюся мелкой дрожью. «Айрилет!» В следующее мгновение она прильнула к моему телу и крепко обняла. Ошарашенный ее поведением, я забыл, зачем так спешил сюда. Чувство, что тебе рады и ждут, мгновенно опьянило. Уткнувшись носом в темные волосы, глубоко вдохнул цветочный аромат в свои легкие и осторожно обхватил одной рукой принцессу за плечи. Синее сияние тут же перекинулось на меня, даря волну незабываемых ощущений. Радость встречи длилась недолго, ровно до тех пор, пока я не решился коснуться ладонью ее талии. Принцесса опомнилась и отпрянула от меня в сторону. В груди больно кольнула обида, и я вспомнил золотые проблески ее магии на чужой одежде. Красный дракон сам собой попал в список соперников. Проклятье! «Ночью случился прорыв», — начала она, поспешно пряча взгляд. «Я знаю». «Волна пришла с севера». «Видел». «Я так испугалась! Я... мы...» Запнулась она, после чего нервно начала мерить шагами комнату. «Не знали, где вы, что с вами. Я над май зависла с черной тучей, готовая прислушаться к ней и броситься вам на выручку в любой момент». «Спокойней, принцесса!» – окликнул я ее, подходя ближе и прекращая ее метание, обхватив ладонями за плечи. «Ты слишком сильно ценишь наши жизни, привязываешься. Ты всегда должна помнить, что каждый из нас может уйти в любой момент, а твоя жизнь продолжится. Не будешь же ты впадать каждый раз из-за этого в депрессию?» «Чувства еще никого не портили, Айрилет!» Ее взгляд похолодел. Киона помолчала какое-то время, а затем вдруг спросила. «А если моя жизнь оборвется, тебе тоже будет все равно? И ты примешь это как должное?» «Нет». Ее слова заставили меня задуматься. «Я постараюсь сделать все, чтобы этого не случилось», произнес в итоге, поражаясь ходу своих мыслей. «Это не ответ», вывернулась она из моих рук и отошла к окну, А в это время за моей спиной раздался шепот Розы, возвращение которой я уже давно почувствовал. Женщины любят ушами. Прежде чем уйти, оправдание само собой вырвалось из моей груди с рыком раздражения. Что поделать, если я лести не обучен? Киона Адеала. А если моя жизнь оборвется, тебе тоже будет все равно? И ты примешь это как должное? Вопрос сорвался с моих губ, прежде чем я сообразила, кому задаю его и с какой целью. Неужели я все-таки испытываю к этому мужчине неподдельную симпатию? Он же старше меня примерно на столетие. И что я хочу от него услышать? Я постараюсь сделать все, чтобы этого не случилось, произнес ровным голосом Айрилет, уклоняясь от ответа, на что я ему и возразила. Это не ответ. После чего отошла, стараясь прийти в себя и воздержаться от дальнейшего разговора. Однако замечание Розы я уловила краем уха и, услышав оправдание Сина, немного остыла. Конечно, если вспомнить его откровение о девушках, где бы он еще научился подбирать слова при общении с противоположным полом. «Как ты?» – присела подруга на мою койку. «В порядке. Главное, он и парни живы и здоровы. Взгляд Сина на ценность жизни». Возможно, еще успеет поменяться. Говорит, я привязываюсь, но ведь он и сам уже и дня не может провести в одиночестве. Интересно, откуда он все-таки взялся? И кто его родители? Внезапно по всей академии разнесся голос декана кафедры стихии воды, профессора Аквафора. Внимание, адепты! Прошу всех собраться на полигоне для магических поединков в течение получаса. Его просьба повторилась 3 раза подряд. Вот оно! Опустила я на мгновение плечи, но затем встряхнулась и направилась к шкафу за учебной формой. На этот раз никаких юбок. На дворе уже не осень, а настоящая зима. Теплоизолирующие брюки здесь подойдут больше всего. Далее блузка, китель, сапоги поверх носок и теплая мантия, и все белого цвета с нашивками. Мой любимый белый, как никогда, безумно идет мне сейчас. Покинув академию, мы с Розой пораженно замерли у нужного поля. Ого, сколько народу! Здесь все 5 курсов разом. Как комично мы все выглядим на фоне снега! А какие мужчины-красавцы! Огляделась сокурсница. «Да, не те смазливые высокородные юноши, что живут на моей родине!» «Как же! А вон там разве не чистокровный эльф?» Кивнула Роза на первый отряд, что уже выстроился и ждал преподавательский состав. 5-й курс? Возможно. Но смею тебя заверить, каждый фиританец, побывавший в настоящей битве, уже никогда не будет прежним. Полагаю, что лес для него теперь не является тем домом, в котором он хотел бы провести всю оставшуюся жизнь. А сильно ли ты изменилась после своего первого рейда? В поле моего зрения попала наша компания, которой я тут же увлекла подругу. Существенно! Ланс поприветствовал нас первым и, стрельнув острыми ушами, подошел к своей возлюбленной. Я так рад тебя видеть. С момента нашей последней встречи прошла всего ночь, улыбнулась она. Да, а мне показалась вечность. Наклонился он к ушку девушки. Айрилет стоял в стороне и задумчиво наблюдал за нами. Редкие снежинки падали на его светлые волосы. Ему хватило времени, чтобы привести себя в порядок, как и Кильяну. А вот Айвел опаздывал. Катранец приветливо мне улыбнулся с расстояния и подошел к товарищу. «Киона, доброе утро!» – поспешила ко мне Шиана, потирая заспанное лицо. Май выглядела не лучше. «Как наши парни?» «Целы!» – ответила я, наблюдая за тем, как маленькая волчица, просияв от радости, подбежала к своему господину. «Всю ночь не спала!» Киса лишь кивнула. Подойдя к нему, приспешница, как обычно, склонилась до пояса и выразила бурный восторг по случаю встречи со своим невредимым хозяином. Поскользнувшись, она едва удержала перед ним равновесие и слегка зарделась. Чуть в стороне стояла Солана и о чем-то бурно спорила со своим напарником. С того момента, как Гефест их свела между собой, они постоянно ругаются, поговаривают, что как-то раз при попытке командовать парнем она получила от него резкий отпор. Герцогским титулом берсерка Рагнадира напугать тоже не удалось. Невольно прислушавшись к их беседе, я весело фыркнула. «Отныне, дорогуша, будь добра посещать внеплановые тренировки вместе со мной. Я очень сильно переживаю за свою спину», — огорошил герцогиню владелец мощной секиры. «У тебя она ничем не хуже гранитной скалы, и моя защита ей не нужна», — зашипела та в ответ. «Заметь, прикрыть тебя я в состоянии, а все проколы при битве с фантонами выходят из-за твоих промашек». «Это все потому, что ты неповоротливый дубина, и с таким, как ты, никогда ни у кого не сложится командная работа». «Хочешь, поспорим?» — натянул хищную улыбку парень. «А давай!» — не стала отпираться Солана и широко развела рукой в сторону первокурсниц. «Выбирай себе напарницу и пошли на поле для спаррингов. До явления драконов еще 10 минут. Я пока за тренажером схожу». Как только она скрылась в толпе, Рагнадир повернулся в мою сторону и уверенно подошел с предложением, смысл которого я уже знала наперед. Едва слышным шепотом он попросил меня помощи по наказанию своей непутевой напарницы. Зная, как она не выносит твоих успехов, я не сыщу на данный момент более достойной кандидатуры для командной работы. Есть у меня некое подозрение, что наш с тобой успех послужит ей хорошим стимулом для саморазвития. «Хорошо», — тут же согласилась я, учитывая, что с фантонами первого уровня мы с Шианой научились управляться. «Почему бы нет?» Следуя за берсерком в нужную сторону, я оглянулась на Айрилета. К счастью, парням присоединился Айвел, и Син не успел заметить моего ухода. Шиана показала мне большой палец, после чего присоединилась к Лансу и Розе, возвращая влюбленных с небес на землю. Через минуту мы уже были на соседнем поле, надежно припорошенным снегом, оставив галдящую толпу адептов немного в стороне. Солана шла нам навстречу, держа в одной руке тренировочную секиру, в другой меч и тренажер первого уровня, что соответствует программе первого курса. Увидев меня, она непроизвольно замедлилась, а затем, яростно печатая каждый шаг, подошла к нам с поджатыми в тонкую линию губами и, не произнося ни слова, вручила мне и моему временному напарнику оружие. В трех шагах от нас она активировала тренажер, бросила его в снег и удалилась на безопасное расстояние. Я заняла на этот раз место помощника и возрадовалась, что от меня больших усилий не требуется. Задача простая – защищать напарника. Магическое изобретение круглой формы пропищало 10 раз. Отсчитывая секунды, за которые я наложила на себя и берсерка воздушный щит, после чего перед нами материализовался первый фантом Гуль. Монстр бросился в нашу сторону, вскинув руки вперед. Увернувшись от его хватки, я одним рубящим движением отсекла ему передние конечности, а Рагнадир снес секирой голову. Первый фантом растаял дымкой. В следующее мгновение перед нами воплотились две полуночницы, одной из которых напарник занялся сразу, а второй оставил на меня. Я метнулась ему за спину и рассекла фантом поперек туловища. Задание для новичка – справиться с призрачной людоедкой не составило труда. Но когда передо мной воплотилось сразу два вендиго, я осознала, что Рагнадир тоже не мешкался с предыдущим монстром. Пришлось уворачиваться и бить фантомов по слабым местам, присущим настоящим монстрам. Отсекать когти, полосовать сухожилия, заставляя нечисть падать, чтобы дать время товарищу. Вскоре он обернулся ко мне как раз в тот момент, когда я отразила удар лапищей одного и уклонилась от укуса второго. Секира четко и последовательно отделила гнилые головы от хлипких плеч. Призрачные тела упали бесформенной кучей, после чего растворились. Таким образом, без особого усердия мы отстояли 7 этапов. А вот на 8-м и 9-м нам обоим пришлось выполнять двойную функцию. Убить как можно больше монстров, не подпуская их к спине напарника. До 10-го мы так и не дотянули. Туманник успел поразить нас галлюциногенным газом, чего в паре с Шианой мы уже научились избегать. Солана стояла, крепко сжав кулаки, и прожигала нас взглядом. Рагнадир, глядя на нее, довольно ухмыльнулся, а я вздрогнула от отчетливых одиночных аплодисментов, доносившихся со стороны. Вся моя честная компания была в сборе, а от овации не удержался Айвол. Син стоял и не сводил ни мигающего взгляда с Рагнадира, что склонился передо мной в поклоне, произнося слова благодарности. Белокурая герцогиня, проигнорировав мою персону, подошла к берсерку, привстала на носочки и зашипела ему в лицо. «Ладно, я буду ходить на твои демоновы тренировки, но тебе, в свою очередь, придется уступать мне лидирующее место время от времени. Иначе мы так и не продвинемся вперед ни на шаг». «Как скажешь, детка!» Примирительно поднял тот руки, широко ей улыбаясь. В это же время в поле нашего зрения появились 4 темные галочки на небе. А вот и деканат, опознал драконов Киллиан. «Неужели?» – воскликнула Роза. «Наконец-то я увижу их в другом облике!» Мы поспешили освободить поле и уступить место синему, зеленому, белоснежному и красному ящерам. В момент приземления нас окутало вихрем снежинок, после чего мы смогли разглядеть их. Невероятно огромные, чрезвычайно опасные, очень грациозные, они предстали перед нами во всей красе, поражая блеском своей чешуи, остротой гребни и размахом крыльев. Альфаир еще и расправил их во всю ширь, воспроизводя громогласный клич. Глядя на наш восторг, ящер не удержался от пугающего скала и веселого подмигивания. Их перевоплощение было поразительным. Личина аквафора схлынула тучей искристых брызг. Скайвинда испарилась морозной дымкой. Лендвуда осыпалась осенними листьями, которые унесло ветром, прежде чем те истаяли на глазах, словно иллюзия. Красного дракона охватило пламя, и он, словно сказочный феникс, предстал прямо перед нами. «Доброго дня, жнецы!» – одарил он нас своей очаровательной улыбкой. «Разминаетесь? Поощряю! Пройдемте к остальным адептам. Есть новости!» «Как он нас назвал?» – встрепенулась Роза, выходя из оцепенения и направляясь вслед за ним. «Жнецами!» — ответил ей Ланс. — По легендам так и называют поручителей самой смерти. На деле это последователи Адиласа. Охотники как раз ими и являются. Понятие не прижилось в связи с тем, что люди пугливы. Вся гильдия могла быть подвергнута риску и оказаться свергнутой. А Академии необходимо обратное. Вера и поддержка народа. Его желание пополнить наши ряды. «Как интересно!» Вскоре мы оказались в строю. Мастер Гефест придирчиво осматривала нас, держась за рукоять своего меча. Русая коса откинута за спину, взгляд, как всегда, суров и непреклонен. «Уважаемые адепты Академии!» – обратился ко всем присутствующим ректор. «Сегодня ночью над ракочущей топью совершился новый прорыв. Благодаря нашим адептам нам удалось в рекордные сроки установить масштаб катастрофы. Пространственный коридор закрылся самостоятельно. Выпускники Ордена сейчас активно стягиваются и сдерживают лавину новых тварей со всех сторон света относительно топи. Помимо трудностей, что ставит нам болото, установлена еще одна напасть. В недрах озера обитают мурлоки. В каком количестве, мы не имеем ни малейшего понятия. Решено только одно. Данный вид человечества отныне переносится в разряд феританской нечисти в связи с развитием новой способности и прогрессированием фенотипической мутации. Итак, план следующий. Адепты 5-го и 4-го курса вместе с охотниками отправляются на поиски гнезда основного монстра для его зачистки. Адепты 3-го, 2-го и 1-го курса зачищают местность, внимательно смотря под ноги. Не хотелось бы, чтобы кто-то из вас утонул. Данный поход зачтется вам за зимнюю практику. Пропущенные учебные часы переносятся на время, отведенное плановой полевой практике. Ответственным за вашу работу я назначаю профессора Алвина Ронана. Мастер Гефест отправится к центру событий с основной группой, как и профессор Лефел. Дальнейшие инструкции вам предоставят ваши лидеры. Прошу всех разойтись к пунктам выдачи обмундирования. На охоту отправляемся немедленно после экипировки. Провизия собрана еще с ночи. Чем быстрее мы покончим с этим, тем меньше риск, что новые твари размножатся. «Как? Прямо сейчас?» – пискнула Роза, взволнованно теребившая до сего момента золотую косу. «Да, дорогая, сейчас». «Боже! И это альтернатива той реальности, от которой сбежала я, войдя в эти стены!» «В чем дело?» – обеспокоился Лист. «Это будет мой первый поход!» «Не волнуйтесь!» – выступил вперед Айвол и ободряюще улыбнулся. «Роза, просто помни, что твоей задачей является прикрытие моей спины. А уж я позабочусь о сохранности своей напарницы!» Я их почти не слушала. Меня заботила другая мысль. На какое время все это затянется? Встретившись с темными глазами Сина, я застыла в немом вопросе. «Полагаю, 5 дней я еще спокойно протяну», — расценил он мои мысли правильно. «Я очень на это надеюсь», — позволила себе немного расслабиться, не заметив, как поджала ушки Май.